Эпилог. Несмотря на жару второй половины лета, в гостевой комнате на первом этаже особняка Рудия было довольно свежо и комфортно. Распахнутые окна гостиной выходили на густой фруктовый сад задней части двора, и свежий ветерок приносил аромат яблок, груш и слив. Как построили водную башню, можно теперь строить дома и в 3, и в 4 этажа. Раз расширять границы городка ты не разрешаешь, то... Нелла, сказать, чтобы еще чая принесли? Мэр Акулева Зуба с улыбкой смотрел на свою подругу и повелительницу. «Я сама принесу», – поднялась его супруга. «Да не нужно», – отмахнулась Вика. «И так уже надулась». Она похлопала себя по совершенно нормальному животику. «Не сиди как на иголках, Жила. Не развалится все в замке без тебя. Не так уж часто и видимся». Дом Рудия был одним из немногих мест, где попаданка по-настоящему отдыхала душой, только приходить сюда ей удавалось все реже и реже. Но сегодня, проводив в порту Дебора, отправившегося в Цинар, а затем и в Алапанскую империю, Вика не смогла себе отказать принять приглашение старого Неллиного друга. «На городок сейчас просто приятно посмотреть». Руди явно был доволен теми изменениями, что происходили в Акулем Зубе. А если еще построить новый район в сторону западных скал? «Город и в самом деле похорошел», – вновь прервала попаданка своего друга. «Во-первых, благодаря и твоим стараниям. А помнишь, ты все ныл мне и в плечо ревел: «Я не справлюсь, я не справлюсь». Ну и во многом потому, что мы держим на контроле, точнее даже жестко ограничиваем число постоянных жителей, так что никаких новых районов здесь на моем баунти. Гони всех желающих на материк. Те же деньги, что ты уже хапнул у застройщиков, верни. Я тебе из своей личной казны выдам такую же. От алкоголизма тебя исцелила, вылечу и от мздоимства. Блин, Руди, вот нафига? Нет, правда, тебе денег не хватает, так ты у меня вначале спроси». Друг густо покраснел. «А так тебе и надо», – злорадно подумала Вика. «Теперь вот стыдись, или ты думаешь, что моя контрразведка дрыхнет?» «Нелла, прости, но я ведь думал, что за полезное и нужное дело беру». Из неудобной ситуации Рудия, да и его жену, Жила, моментально уловив, о чем сказала госпожа, покрылась краской, заодно с мужем, спас приход Гнеша. «Рудий! Ой, Нелла, и ты здесь!» – растерялся брат, увидев вместе с мэром Вику. «Я-то здесь», – согласилась попаданка. «А вот ты почему не на занятиях? Каникулы-то уже неделю как закончились». Несмотря на суровость своего тона, она обняла подошедшего к ней Гнеша и поцеловала его в щеку, как это делала всегда с самого детства Нелла. Конечно, сейчас, когда Гнеш вымахал в стройного и атлетически красиво сложенного юношу, эти телячьи нежности смотрелись несколько не к месту, но попаданке было на это наплевать. «Тебя там адмирал с высунутым языком и выпученными глазами по всему замку акулы ищет». Уйдя от ответа на щекотливый вопрос, брат так комично изобразил Эдорика, что все засмеялись. «Я в замке Лагиса уже 100 лет не была», – удивилась Вика. «Не хочу великого магистра отвлекать от его дел, а то опять начнут на меня всю работу сваливать. С чего вдруг наш адмирал решил, что я там могу быть? В резиденции он тебя не застал». «Размечется, значит, что-то серьезное. Надеюсь, не хочет мне пожаловаться, что пираты с архипелага опять оставили его с носом. Гнеш, раз уж все равно сегодня практику прогулял...» Вика дала понять, что увести мысли сестры в сторону у него не совсем получилось. «Сбегай, найди и приведи его сюда. Мне от вас совсем уходить не хочется», — искренне сказала она Рудию и Желе. «Не возражаете, если я здесь адмирала приму?» Как оказалось, Эдорик искал ее вовсе не по своим делам. Он доставил на остров главного викиного бандита. При виде штурма, смущенно топтавшегося за спиной адмирала, попаданка поняла, что случилось что-то важное. «Нам надо поговорить один на один», – сказала Вика друзьям, брату и адмиралу. Те и не возражали. Вика ведь для них не просто родной человек и друг, но и повелительница, у которой есть огромное количество дел, не касающихся каждого из них. Агниш уже давно не мальчик, чтобы проявлять любопытство по любому поводу. «Госпожа, ты велела, как только поступят донесения с какого-либо материка, то сразу...» «Вика, сколько уже можно повторять, штормик?» Она обняла своего соратника, показала бандиту рукой на кресло и взяла у него из рук ящичек. «Как я понимаю, новости в нем?» «Не только». Давно не видевший свою госпожу авторитет, смотрел на нее прямо с радостью. «Вот еще два письма капитан передал. Одно обычное торговое, другое зашифровано. Это с Торпеции, от уважаемой Лисары Пан. Она полгода назад перебралась из Хадона в Растин». «Я помню», – кивнула Вика, тщательно сдерживая биение сердца, посмотрела на переданные ей свитки и позвала друга. «Рудий, принеси мне перо и чистый пергамент». Пока ждала бывшего раба половинки Туя, попаданка прочитала открытое послание от торговки алернийскими пряностями, а когда старый друг принес ей то, что она потребовала, Вика достала из пространственного кармана соответствующую шифровальную пластинку и, усевшись за столик на диван, лично прочитала тайное сообщение. «Это то известие, которое ты так ждала?» Штурм всматривался в лицо повелительницы так же, как когда-то Черчилль в Ялте разглядывал лица советских солдат, встречавшего его почетного караула. Вика видела эти кадры на канале «История». «Не то чтобы ждала, но да. Фомку бы мне сейчас. Вот какой ты бандит без Фомки. Хотя на кой черт нужен ломик, если есть магия?» Попаданка волновалась и своим словоблудием пыталась оттянуть момент, который станет для нее переломным. Она знала, что находится в ящике. Все же он не был черным, а Вика не знаток клуба «Что, где, когда». Но микроскопический шанс, что Лейсара ошиблась, до открывания посылки оставался. Вика сформировала узконаправленный воздушный поток, сбила им примитивный, но массивный замок с крышки и откинула ее в сторону. «У нас стекло уже получше стали делать», сказала она, рассматривая бутылку, извлеченную из ложа плотно набитой соломы. «Да и виноград – сырье более подходящее, чем яблоки, так что и содержимое у меня будет вкуснее. Пусть только еще похоронится в бочках хотя бы еще год. Знаешь, что это такое?» Она передала сосуд из толстого темно-зеленого стекла Шторму. «Калвадос», – прочитал тот. «Угу». «Калвадос». Вика села на столик, даже не обращая внимания на то, что ее коленки чуть не утыкались в лицо сидящего в кресле авторитета. «У нас нет буквы, обозначающей смягчение согласной, а так-то было бы правильно произносить «калвадос» через «л», а не «л». «Калвадос», а это...» Она понюхала один розового и другой желтого цвета брусочки. «Мыло». «Твердое?» – удивился соратник. «Ага, твердее не бывает. Шторм. С этим старым алкашом Рудием я вам дарю эту бутылку. Можете отдохнуть, расслабиться. Мне надо подумать. Я скоро вернусь». Взяв с собой оба письма своей агентки, Вика прыжком переместилась на небольшую площадку среди западных скал острова, облюбованную ею еще в первую неделю знакомства с акульим зубом. До заката оставалось еще больше 4 гонгов, и большой яркий шар местного светила висел над безбрежной ширью Алернийского океана как раз в том направлении, откуда ей пришла посылка. Кто? Олег или Уля? Один из неизвестно откуда взявшихся баронов глухого края вдруг подмял под себя всю территорию бывшего герцогства, наладил продажу диковинных дорогих товаров, которые, похоже, сам и производит, и бросил вызов могущественной торговой республике, другая, могиня невиданной мощи и с огромным резервом. Вика размышляла не очень долго, и разум, и чувства ей подсказывали первый вариант. К тому же попаданец оказывается такой же дурак, как и она, или похожий по характеру пофигист, оставил себе земное имя. А Уля? Скорее всего, ширма и индуцированная попаданческим эффектом местная имба, вроде ее подруги и соратницы Эрны. Сейчас вдруг Вика поймала себя на мысли, что не только нисколько не встревожена, но даже не понимает свои прежние опасения. А еще ей очень захотелось увидеть своего земляка, увидеть и поговорить. Попаданка поняла, как она на самом деле все еще тоскует по родному миру. Олег. Такое имя распространено среди ее соотечественников. Может, он даже, как и она, из Москвы или из провинции. Понаехали тут в мой новый мир, негромко рассмеялась Вика. Мы обязательно увидимся, Олег, улыбалась попаданка, глядя на запад, и найдем много интересных тем. Вот только я не собираюсь быть в роли position number two. Я буду готова к встрече лучше, дорогой мой землячок. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ладно, вслух произнесла она. Времени подумать о дальнейших своих действиях у меня еще навалом. Надо вернуться к Рудию, а то ведь эти гады наверняка весь Кальвадос в две свои глотки выжрут и к госпоже не оставят. Конец пятой книги. Читал Александр Чайцын. Май 2022 года.